Козырной тупик. Как же я устал. 5 часов непрерывных переговоров могут свалить с ног кого угодно. Я бы с удовольствием переложил эту работу на плечи кого-нибудь другого, но многие вопросы требовали моего личного присутствия. Переформирование Звездного Братства в структуру Оранжевого Дома, права на систему Хнель и дальнейшая судьба космической станции, размещение контингента охранников варп-маяка, а то мало ли, ошибки прошлого нужно учитывать. Мне очень помогал юрист по космическому праву Глеб Тойнвейер, который обнаружился в штате Королевы Греха. Без него я бы точно не разобрался во всевозможных коллизиях и подводных камнях. Наконец, окончательная редакция договора оказалась согласована, и я поставил оттиск своего перстня на документе. Изменение суверенитета. Система Хнель переходит под юрисдикцию Оранжевого дома. Кронпринцесса Ликана Ройал Гёргтон Месфель Кайла становится владелицей системы Хнель. Из задержки секунд в 5 поступили сообщения относительно меня самого. Повышение глобальной известности. Текущее значение плюс 7. Улучшение глобальной репутации. Текущее значение минус 22. Трудное дело оказалось сделано. Я устало поднялся, собираясь возвращаться на Королеву Греха. Мои телохранители и местные бойцы, еще не сменившие черно-зеленую униформу на оранжевую, образовали единую группу сопровождения. Попори де Каче придирчиво поправил положение пары бойцов в эскорте, но в целом не возражал против присутствия бойцов Звездного Братства. Да и я сам уже относился к местным как к близким союзникам. Мои первоначальные планы самым жестоким образом разобраться с участниками того давнего мятежа и лицами, замеченными в пиратстве, разбились о реальность. Люди на станции встретили появление сил Империи с восторгом, как настоящих освободителей. Быстро выяснилось, что население станции Хнель минимум на 2/3 состояло из экипажей, захваченных пиратами звездолетов. Некоторые из пленников провели тут в системе Хнель более 40 лет. Давно ассимилировались, нашли себе работу на станции, завели новые семьи, наплодили детишек и вовсе не собирались возвращаться куда-то на историческую родину. Пиратов же или участников военного переворота на станции не оказалось вовсе. Большая часть пиратов во время боя находилась на своих кораблях, оставшиеся отдыхали от межзвездных перелетов на планете Унатари-7, представлявшей собой один огромный океан с россыпью островков и архипелагов. Именно система Унатари, варп-маяк, который был доступен из системы Хнель, и являлась основной, так сказать, столичной системой Звездного Братства. Планета с 8-миллионным населением, на орбите которой располагались доки для постройки и ремонта кораблей. А на островах теплых морей пиратские капитаны строили свои роскошные дворцы. Я несколько переживал, что узнавшие о прорыве сил Империи на их территорию пираты выключат варп-маяк в системе Унатари, но меня успокоили, что это едва ли возможно. Опасаясь предательства со стороны своих не слишком надежных союзников, Совет 4 Королей Звездного Братства сделал варп-маяк Унатари полностью автоматизированным и хорошо защищенным, способным выдержать многодневный обстрел тяжелых кораблей. Меня, конечно же, заинтересовали личности этих 4 королей космических пиратов. Один из них, Янис Первый, находился в тюремной камере Королевы Греха. Но кто остальные 3? Быстро выяснилось, что 2-й из королей во время недавнего боя командовал счастливым лентяем и гарантированно погиб при взрыве реактора. 3-й же владел собирателем скальпов, одним из 2 доставшихся мне тяжелых крейсеров. Однако в последнем бою кораблем командовал его помощник, так как сам король находился в кристалло-наркотическом сне в своем дворце на Унатари-7. 4-го короля я уже, оказывается, и так знал. Им являлся бывший капитан расплаты Велиш Тонрайф, или Велиш Первый, как он именовал себя. Помнится, за содействие я обещал ему 1 000 000 кредитов и полную свободу. Ладно бы только 1 000 000, деньги — дело наживное, но выпускать этого кровавого пирата безнаказанным? Я некоторое время находился перед непростым выбором — выпустить явного преступника или нарушить слово принца. Пока не задал этот вопрос сопровождавшему меня адмиралу Кира Сабута. С точки зрения адмирала никакого выбора и не существовало. Слово дворянина считалось незыблемым, и нарушение грозило самыми тяжелыми последствиями, вплоть до лишения титула. Настоящий восторг я испытал, увидев местные звездные карты, подтвердившие мои самые смелые предположения. Система Хнель потенциально являлась важнейшим транспортным узлом, имеющим сразу 5 соединений с другими варп-маяками. Весьма редкий случай. Отсюда можно было достичь Геморы, Тессы, Форпоста-11, Тиалы и Унатари. Именно как транспортный узел и стоило планировать развитие местной станции, требовалось строить дополнительные доки, новые места стыковок для подзарядки кораблей, грузовые терминалы, вместительные ангары, новые жилые корпуса. Но все описанное требовало вливания солидных денег и 2-3 лет строительства. Средняя же окупаемость по оптимистичным прогнозам местных экономистов составляла порядка 15 лет. Казна станции оказалась пуста. Крупных средств там отродясь не водилось, к тому же король Янис I сразу же после неудачного боя перевел на свой личный счет все до последней монетки. И хотя кое-кто из местных обитателей и горел энтузиазмом выбить из преступного короля сведения о его банковских счетах, остальные советовали не слишком-то на это надеяться. В мозгу короля тоже имелся псионический блок. И те, и другие смотрели на меня умоляющими глазами, как на единственного, кто действительно имел возможность оплатить развитие станции. Я же на этом моменте всерьез завис. Деньги на развитие станции мне предлагалось тратить уже сейчас из своих, вовсе не бездонных средств, а все плюшки от вложения уже после окончания моего контракта достались бы Георгию Иннокентьевичу. Именно осознание такой вопиющей несправедливости и стало одной из причин, почему я оформил систему Хнель на свою дочь Ликану. Пусть за нее и играл незнакомый мне ребенок, но отыгрывал он роль 11-летней принцессы просто мастерски. К тому же я держал в голове и вариант, что все происходящее вовсе не является игрой, как бы Георгий Иннокентьевич не пытался убедить меня в обратном. Уж слишком реалистичным был окружающий меня мир, слишком живыми реакции персонажей. Если это так, то пусть кронпринцесса Ликана получит к своему совершеннолетию хорошее приданное, за которое будет не стыдно перед лучшими женихами вселенной. 147 миллионов кредитов. Это 2 новеньких тяжелых штурмовых крейсера для моего флота, или 30 легких крейсеров, или 300 эсминцев. Жалко было просто до слез, но я все же произвел оплату. Народ вокруг ликовал. Я слышал восторженные крики в честь Оранжевого дома и в свой адрес. И старался держать на лице полагающуюся улыбку, хотя на душе скреблись кошки. Флот вырос, содержание его тоже обходилось дороже, а вместо доходов у меня появлялись только все новые и новые расходы. Хотя у меня оставалась надежда восполнить сполна все потери в других системах Звездного Братства, прежде всего меня интересовала столица пиратского края Унатари-7, с ее роскошными дворцами, многие из которых были построены на грязные деньги от продажи краденных товаров или наркоторговли, в том числе торговли строжайше запрещенными кристаллами. Вообще целая индустрия на планете работала на пиратов, развлекательные комплексы на тропических островах с прислугой из захваченных в рейдах рабов, отбеливающие деньги мутного происхождения банки, фирмы для реализации награбленных товаров. Обороты криминального бизнеса на Унатари-7 были миллиардными, и я надеялся положить этому конец, конфисковав активы криминальных королей и их приближенных. Не следовало забывать и про две недавно освоенные системы, доступ к которым корабли-изыскатели открыли уже во времена Звездного Братства. В звездной системе Тиваль находились обширнейшие ледяные астероидные поля, богатые тритием и другими редкими изотопами. Причем добыча там уже началась Звездным Братством, а изотопы через подставные структуры сбывались в системах восьмого сектора. При словах о добыче льда я сразу вспоминал свою родную сестру, кронпринцессу Виолетту Ройл Иннокитон Месфель Дамир. Именно Виолетте досталась от нашего общего отца система Дамир, славящаяся бескрайними ледяными планетными кольцами. Именно там находилось крупнейшее в империи производство по переработке космического льда. Тритий, гелий-3, литий-8, азот-12. Термоядерные реакторы во всей изученной части Вселенной в огромных количествах потребляли редкие изотопы, и значительную долю топлива для реакторов добывали как раз на предприятиях моей сестры. Не зря за Виолеттой закрепилось прозвище «Ледяная принцесса». Я полагал, что моя сестра непременно заинтересуется системой Тиваль и пожелает выкупить за приличные деньги аналогичный своему бизнес, чтобы поглотить конкурента еще на стадии зародыша. Негоже делить шкуру еще не убитого медведя, но для себя я уже решил, что не продам концессию на добычу льда в системе Тиваль менее чем за 800 миллионов кредитов. И, наконец, система Сигур. Варп-маяк там активировали всего 11 лет назад. Про систему известно было крайне мало, хотя какая-то причина установить там варп-маяк наверняка имелась. Звездной системы Сигур словно и не существовало. Варп-маяк имелся, а вот информации о нем и о системе в справочниках обнаружить не удалось. Что являлось причиной такой тайны, никто объяснить мне не мог. Ну что же, как говорится, разберемся на месте. Всему флоту 10-минутная готовность. Наступала пора брать все эти гипотетические пиратские богатства в свои руки. Кораблям находиться в разгоне на систему Унатари. Капитанам выставить в настройках приварп в 3000 километров от маяка. Есть информация, что на маяке установлены защитные системы, а нам не требуется с ними связываться. Наша цель – седьмая планета от орбитальной верфи. Серьезного сопротивления не ожидается, но все же всем сохранять бдительность. Генерал Савас Ях. Потребуется наземная операция, захват нескольких небольших островов, местность, скалы и густой лес, постройки необоронительного типа, так что заранее разбудите. «Неизвестные корабли в системе!» — крик офицера прервал мою речь. «Боевая тревога!» Народ сразу засуетился. Офицеры спешно занимали свои места, далее сообщения посыпались, как из рога изобилия. «Цель групповая, дальность 1400 километров, около 80 кораблей». «Крупная отметка. Линкор. Повторяю, противника линкор. И несколько тяжелых крейсеров». «Есть правильный ответ, свой чужой. Флот идентифицирует себя как силы Оранжевого дома. Это флот Тессы». Все присутствующие замолчали, ожидая моей реакции. Я пожал плечами. «Разве не понятно? Отмена боевой тревоги — это флот моего брата Робина Ройла и Нокия. Точнее, половина его флота. Только вот непонятно, зачем они сюда приперлись. Мы сами их фактически пригласили, включив маяк в системе Хнель», — ответил адмирал на мой вопрос. Ну да, скорее всего, именно так и было. Союзники знали, что мой флот отправляется на бой с пиратами в систему Хнель. Включившийся после стольких десятилетий варп-маяк означал мою победу. И теперь союзники примчались на все готовенькое участвовать в дележе пиратских сокровищ. Ну какой же я баран! Что стоило сперва победить пиратов и объявить отвоеванные системы своими, а потом уже включать варп-маяк в этот пиратский тупичок? Пришел запрос на соединение. «Кронпринц Георг Ройл и Нокий, рад приветствовать вас. Я адмирал Нилтон Амстед, командующий флотом кронпринца Робина Ройл и Нокия. Мы пришли помочь вам разобраться с этим пиратским гнездом». Я постарался скрыть свое раздражение и ответил непрошенным гостям вежливо. «Адмирал, спасибо за проявленную заботу, но мы уже справились с врагами, пиратский флот полностью разбит, 3 из 4 главарей преступного мира уничтожены или схвачены. Но остается еще система Унатари, мы с радостью поучаствуем в ее освобождении». «Адмирал, я повторюсь, в вашем участии нет никакой необходимости. Вы застали мой флот уже в момент ухода в варп к Унатари. Вражеских кораблей там нет, так что освобождение Унатари не представляется сложной задачей. Вашему флоту еще предстоит несколько часов восстанавливать энергию кораблей для следующего варп-прыжка. Мои же корабли полностью готовы стартовать уже сейчас, так что можете передать моему брату Робину благодарность за заботу, но в данном случае она оказалась излишней. Ваш брат тут совсем ни при чем. Кронпринц Робин оказался недоступен, так что вся эта операция по перемещению флота Тессы – инициатива полностью моя и моих капитанов. Люди застоялись без дела, много лет запертые в Тессе. Боевые офицеры жаждут битвы, они хотят воевать с пиратами. И хотя мой флот гораздо крупнее вашего, я готов разделить захваченную у пиратов добычу поровну». Вот ведь черт. Как я и подозревал, они действительно примчались делить добычу, которую я уже считал своей. Непонятно, чем бы дело закончилось, но истошный полукрик, полувизг Николь Савойи прервал разговор. «Чужие в системе!» «Боевая тревога!» На яхте противно завыла сирена, расслабившиеся офицеры кинулись к своим местам. «Эсминец чужих отшельник в 900 километрах от нас, и...» У Николь от волнения сорвался голос. «И с ним крейсер Кувалда!» Вот это уже серьезно. Пожалуй, ни один корабль чужих не вызывал такой паники у людей, как Кувалда. Могучий звездолет с одного залпа, гарантированно убивающий любые корабли классом ниже тяжелых крейсеров. Да и тяжелые крейсера жили не намного дольше. 2, максимум 3 залпа орудий Кувалды. Я поспешил включиться в управление флотом. «Бойцы, вот, наконец, и первый экзамен. Не так много чужих, как хотелось, но хотя бы проверим. Не зря ли вы учились все последние дни? Будем разделять корабли чужих и оттаскивать друг от друга. Пироман 1, на первую свечу, пироман 2, вторая свеча. Сафа 1 и Сафа 2. Продублируйте свечи. Трия, уходи в сторону солнца, оба клыка охраняют Трия. Принц Георг, каковы наши действия?» В общем канале раздался голос адмирала Нилтона Амстеда. «Да блин, куда он лезет? Он же не готов к встрече с чужими и растеряет корабли, если кинется в бой. Нил, я не хочу оправдываться перед своим братом, почему потерял его корабли. Так что твоя задача — просто не мешать. Хочешь принести пользу? Всем флотом охраняй огромный десантный корабль богомолов. Он у меня всего один, и потерять его нельзя. И не позволяй своим кораблям находиться ближе 500 километров от места схватки». «Противник начал движение. Отшельник идет на сближение к пироману-2. Кувалда отстает, но тоже сокращает дистанцию». «Хорошо, они разделяются. Пироман-2 и Сафа-2. Оттапливайте к тяжам. Выводите мелкого чужого на наши крупные калибры. Тяжи, образовать единую группу. Проверить связки. Эсминцы и легкие крейсера отходите на сотню километров, прикрываясь тяжелыми крейсерами. Пироманы 3 и 4 по широкой дуге с разных сторон топите от флота и организуйте мне заново вторую свечу вместо ушедших кораблей. Остальные фрегаты, варп на первую свечу. Отшельник вцепился в легаж 3, выпускает дронов. Антимелочь, сократите дистанцию до 70 километров и сбривайте всех дронов. Запомните их 20 штук. Как закончится, скажите. Тяжи, фокусите эту тварь!» Слаженный залп тяжелых орудий 5 крейсеров не произвел никакого эффекта на вражеский кораблик. Слишком высокая скорость, слишком непредсказуемая траектория. Все ушло мимо. «Это пироман-3, свеча готова!» «Отлично! Вот теперь поиграем!» «Пироманы, сейчас кувалда отстала от отшельника на 300 километров. Ваша задача не давать ей подходить ближе к месту боя. Стазисные сетки, варп-дизрапторы должны лежать на крейсере постоянно. При малейшей опасности уходить на свечу, просто держите его, а мы пока разберемся с мелким». Закрутился конвейер. Один за другим маленькие пироманы прыгали в бой, хватали крейсер и удерживали, передавая эстафету следующему фрегату. Я посмотрел на эту карусель, убедился, что вражеский корабль не успевает прицеливаться по юрким пироманам и переключил внимание на второй корабль чужих. 20 дронов отстрелили!» — отчитался кто-то из капитанов эсминцев. «Отлично! Все антимелочи, фокус на отшельника. Легким крейсерам подойти на 50 к тяжам. Включайте на всю катушку свою электронику. Выпускайте дронов. Тяжи тоже выпускайте. Все 4 ястреба. Варп на отшельника в ноль. И кладите в свои сетки и поинты. Остановите мне эту сволочь хотя бы на пару секунд. Эсминцы тоже подходите. Мне нужны на нем стазисные сетки. Много сеток». Момент был тревожным. Чтобы тяжелые корабли попали, необходимо снизить скорость юркого корабля чужих до минимума. Для этого фрегаты и эсминцы должны подойти близко и оказаться в зоне поражения. Вся надежда оставалась на корабли РЭП, которые должны были помешать отшельнику нормально прицелиться. По моим расчетам, через 30 секунд на отшельнике уже будет до 20 сеток, что означает полную остановку. По неподвижной цели тяжелые крейсера не промахнутся, но за эти 30 секунд отшельник успеет выстрелить дважды. Это значит, 2 сбитых моих фрегата. Секунды тикали, но потерь не было. Капитаны один за другим докладывали о наложенных на отшельника сетках. Целый рой боевых дронов облепил маленький вражеский эсминец. Щит корабля чужих начал быстро сдуваться. «Тяжи, готовность! Стрелять из всех орудий, не ждать отсчета! Антимелочь! Ястребы, давите его!» Несколькими скачками щит противника упал до нуля, и через пару секунд последовал яркий взрыв. Отшельник уничтожен. Мы сделали это. В канале раздался восторженный рев множества глоток, далеко не все из которых были человеческими. «Отлично! Всем фрегатам! Варп к свечкам! Клыки тоже присоединяются! Тяжи организованной группы медленно идут на сближение с кувалдой! Выходите на 50 километров! Корабли РЭП следуют на 40 километрах позади тяжей! Ближе не подходить! Эсминцам вообще не лезть! Отойдите к Трия! Этот бой не ваш!» «Папа, а мы скоро уже победим?» Голос Лики раздался прямо над моим ухом. Я обернулся и аж подпрыгнул. Позади ликаны стояли 2 жуткого вида огромных вооруженных богомола. «Это что такое?» Несмотря на несвоевременность момента, я решил все же прояснить ситуацию появления штурмовиков и СЭК-доминантов на моей яхте. «А это мне дядя Сова с яхт подарил, пока ты на станции был». «Бионика!» Видимо, выражение лица у меня оказалось настолько страшным, что андроид даже отшатнулась, словно я собирался ее ударить. «Мой принц!» Ликана попросила генерала Савас Яха подарить ей парочку самых больших и сильных богомолов, чтобы она могла в школе похвастаться перед подругами, пояснила мне блондинка-андроид, невинно хлопая глазками. «Генерал не отказал ей в этом маленьком капризе». «Ничего себе маленьком! В каждом из богомолов было более 3 метров роста. Поскольку генерал посчитал кронпринцессу Ликану несовершеннолетней, он завязал приоритет управления не на девочку, а на вас. Принцесса может с ними общаться и отдавать какие-то распоряжения, но слушаются и подчиняются они только вам, кронпринц. «Как же они будут понимать меня или Лику?» – удивился я. «Они постепенно научатся человеческой речи. Пока вы отсутствовали на переговорах, Лика несколько часов с ними игралась, и я помогла вашей дочери. Они уже понимают кое-какие слова и команды. Словарный запас этих телохранителей пока что весьма ограничен, но они способные ученики». «Ну офигеть! Ничего себе подарочек! Нужно будет поговорить после боя об этом с генералом. А пока что нечего Лике тут делать, да и этим насекомым тоже». «Бионика, передай приказ этим богомолам. Аккуратно и бережно взять мою дочь и отнести в ангар челноков. Николь Савоя покажет им дорогу. Проконтролировать, чтобы кронпринцесса Ликана надела бронескафандр, а потом аккуратно посадить ее внутрь спасательного челнока и следить, чтобы обратно не вылезала». Обиженный визг и крики юной кронпринцессы нисколько не смутили огромных телохранителей. Один из них приподнял и прижал к себе юную принцессу парой малых рук. Второй достал из напоясной плоской сумки большой кусок мягкой серой ткани и буквально в 2 секунды спеленал брыкающееся дитя в плотный кокон. Затем оба насекомых, удерживая кокон сразу несколькими парами рук, проследовали за Николь Савойей и покинули помещение штаба. Закрывшаяся за ними толстая дверь резко прервала недовольные крики дочери. «Наверное, я поступил с дочерью как-то неправильно. Уж слишком шокированно на меня посматривали офицеры. Ах да, вспомнил я. Кронпринцесс нельзя ведь даже пальцем трогать. Ничего, разберемся потом, когда сражение закончится». «Толстушка Джоан на позиции!» — голос капитана Орастполя прозвучал крайне своевременно, напомнив собравшимся, что у нас вообще-то не разборки в детском саду, а настоящий тяжелый бой. «Выпустить боевых дронов! Орудием огонь!» — скомандовал я. На экране отобразилось состояние щита противника. Столбик скакнул пару раз выше-ниже, потом снова вернулся на отметку 100%. Вот это регенерация щита. «Отставить! Перезарядить орудие! Стрелять только по отсчету! На счет 3!» 1, 2, 3! Щит кувалды упал до 0, но уже через пару секунд снова восстановился до максимального значения. Интересно, пробили хоть насколько-нибудь? И если да, то насколько серьезно? Адмирал обеспокоенно сообщил. Противник ведет огонь по легашу 1. Каждый залп сносит по 40% щита. Мы не успеваем столько откачивать. Легкие крейсера подойти до 70 километров. Мне нужно, чтобы кувалда стреляла не каждый раз. У нее достаточно слабые сенсоры. И с ЭЭКом получалось их забивать помехами. Тяжи перезарядились? На счет 3. 1, 2, 3. Камера показала, что пара попаданий по крейсеру все же прошла. Я видел разрывы на броне кувалды. Но насколько серьезны для противника эти попадания? А между тем энергетический щит у корабля чужих снова уже был на максимуме. Вот ведь черт. «Кронпринц Георг, ваши корабли явно не могут ничего сделать крейсеру чужих. Может, все же воспользуетесь нашей помощью?» Адмирал Нилтон Амстед явно прекрасно видел все происходящее на поле боя. «Может, действительно позвать союзников?» «Нет», — решил я, — «пока рано». «Нил, а мы никуда не спешим. Кувалда надежно зафиксирована, уйти не может. Моя задача — тренировать бойцов и проверять разные приемы, раз уж выпала удача поймать корабль чужих. Если ваши корабли понадобятся, я вас позову». «Мне нужен фрегат-доброволец для опасного задания», — сообщил я во флотском канале. «Клык-1 готов!» — первым на полсекунды раньше остальных успел ответить фрегат «Хамелеонов». «Вот ведь незадача. Угроблю ведь корабль с экипажем столь малочисленной расы, если моя теория не верна. Но и отказать я уже не мог, не обидев недоверием союзников. Клык-1, слушай меня внимательно. Твоя задача на практике проверить, успевают ли орудия кувалды отслеживать юркие цели. Прыгай на крейсер, врубай полную скорость и выходи на самую малую орбиту. Меняй траекторию и вообще двигайся непредсказуемо. При этом клади на противника сетку, поинт и обстреливай своих орудий. Выполняй». «Есть выполнять!» В канале наступила тишина. Все замерли, наблюдая за результатом эксперимента. Фрегат, кажущийся совсем небольшим по сравнению с крейсером, начал описывать быстрые круги. Прошло секунд 20. Кувалда выстрелила по легашу 1, проигнорировав юркую цель. «Всем фрегатам! Варп на противника! Делать то же, что и Клык-1! Перед выстрелом тяжи делать паузу в стрельбе и стрелять одновременно с ним! Тяжи, приготовьтесь! На счет 3! 1, 2, 3!» На этот раз результат оказался явно более удачным. Целая россыпь ярких точек расцвела на броне корабля чужих. И хотя энергетический щит противника через секунду снова восстановился, я даже визуально видел повреждения на кувалде, да и одно из орудий не выстрелило при очередном залпе. «Отлично! Повторим!» После слаженного залпа от корабля чужих отлетели какие-то фрагменты, кораблю явно крепко досталось. «Принц, я просто в восторге!» В голосе адмирала Нила тон Амстеда слышалось явное восхищение. «Да, адмирал Нил, мы выяснили все, что хотели. Если есть желание присоединиться к трапезе, приглашаю ваш линкор и тяжелые крейсера к обеду. Но только их. Если прилетит мелочь, клянусь всем святым, я сам прикажу ее расстрелять». Через минуту к месту расстрела корабля чужих прибыл огромный линкор «Хозяин Тессы» и 5 тяжелых кораблей разного типа. «Стрелять по команде на счет 3», — приказал я в общем канале. «Раз, 2, 3, залп!» Наконец-то на месте кувалды расцвел яркий белый цветок. От радостных криков можно было оглохнуть. Я снял наушники и обернулся. Офицеры в штабе хлопали в ладоши и кричали. Адмирал Кира Сабута, запрыгнув на сенсорный стол и расколов при этом экран своими сапогами, исполнял какой-то непонятный дикий танец и орал при этом во всю глотку: «Без потерь! Мы их сделали без потерь! Так ведь просто не бывает, но мы сделали это!» Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империи улучшилось. Текущее отношение к вам фракции военных империи плюс 3. Безразличие. Изменение репутации. Отношение к вам расы хамелеонов улучшилось. Отношение к вам расы хамелеонов плюс 4. Безразличие. От потока сообщений об изменении личного отношения просто рябило в глазах. Я закрывал их, особо не всматриваясь, как вдруг сознание запоздало сообщило мне, что я только что мельком видел число плюс 100 в отношениях. Заинтересовавшись, кто же так сумел раскачать отношение ко мне, открутил назад. Вот ведь никогда бы не подумал. Та девушка-офицер с модельной внешностью, которую я едва не отчислил и заставил пересдавать все дисциплины для подтверждения профпригодности, звали ее, кстати, Валиантон Корса. Я поискал девушку взглядом среди собравшихся офицеров и поймал улыбку красавицы. Увидев, что я смотрю на нее, Валиан подошла ближе. «Принц Георг, я просто в неописуемом восторге и не знаю, как выразить свое восхищение. Вы не обидитесь, если я расцелую вас при всех?» Не дожидаясь моего согласия, она шагнула ближе и действительно поцеловала меня прямо в губы. Взгляд девушки при этом обещал много больше, а пахнущие вишневой помадой губы едва-едва слышно произнесли: «Принц, вам стоит только позвать». «Хорошо, что Мия этого не видит», — строго произнесла стоящая неподалеку Николь. Упоминание имени «Ищущей правду» несколько отрезвило Валиан, и она сразу же отошла, пробормотав какие-то извинения. Я же подошел к своему месту за пультом и взял микрофон. «Отличная работа, бойцы! Сегодня мы действовали слаженно, как единое целое, и заслужили эту красивую победу. Но расслабляться рано. Нас ждет столица пиратов Унатари. Пора навестить гнездо пиратов, пока они не пришли в себя. Всему флоту приготовиться к варпу, 3-минутная готовность. Капитанам всех кораблей проверить достаточность энергии для совершения варп-прыжка. Адмирал Нилтон Амстед, я благодарю вас за помощь в бою, но мы действительно вполне можем справиться сами». «Нисколько в этом не сомневаюсь, принц Георг. Я до сих пор не пришел в себя от восхищения, с которым наблюдал за работой вашего флота. Мы возвращаемся в Тессу сразу же, как только мои корабли восстановят энергию. Удачи вам в Унатаре». «Спасибо, адмирал. Еще увидимся». Я отключил общую трансляцию и попросил офицера связи создать шифрованный канал с местной станцией. Меня интересовала группа охраны варп-маяка. «Сержант Пауль Вел на связи, мой принц», — отрапортовал командир отряда охраны маяка. «Слушай мой приказ, Пауль Вел. Как только флот Тессы покинет звездную систему, сразу же выключай варп-маяк». «Просьба повторить, мой принц, правильно ли я понял?» «Ты все верно понял, сержант. База чужих находится где-то совсем рядом, раз они настолько быстро прилетели на включившийся варп-маяк. Когда понадобится обратный портал, я вам сообщу. А никого постороннего мне в системе Хнель не нужно».